Сириус эту мою деятельность только одобрил. К тому же, он рассказал мне еще одну хорошую новость. Китайский мастер-некромант Ню Дашуй написал ему о том, что хоть его дела и несколько затянулись, но к лету он непременно с ними разберется, а посему готов прибыть в Англию к началу летних каникул в Хогвартсе, дабы начать углубленно обучать меня нужным премудростям. Я только вздохнул. Видимо, беззаботные летние каникулы навсегда остались в прошлом. Впрочем, как сказал Сири, все дети старых семей летом не бездельничали. Скажем, у него был усиленный режим занятий по боевым чарам, а у Джеймса – по артефакторике. Причем, учителя требовали с учеников столько, что начало занятий в Хогвартсе последние воспринимали, как отдых. И да, мы с Сири нашли время и для того, чтобы отпарировать в Годриковую лощину. Надо сказать, что стараниями адвокатов Блэков вакханалия вокруг имен погибших Джеймса и Лили почти прекратилась. Во всяком случае, кукол, изображающих меня на горшке, больше не продавали, а из меню местных харчевин исчезли все блюда, в которых упоминались имена моих родителей. А цветы продавали, но против цветов я ничего не имел. Что же касается самого дома в Годриковой лощине, то он был наконец-то скрыт мощными чарами, посетителям была видна только иллюзия коттеджа и часть забора с мемориальной доской, возле которой возлагали живые цветы. Цветы возлагали и к памятнику Лили и Джеймсу, но общая атмосфера стала как-то пристойнее, что ли. К тому же, рядом с мемориальной доской появилась предупреждающая надпись «Частное владение». Дом принадлежит Гарри Джеймсу Поттеру, не пытайтесь преодолеть чары и проникнуть на его территорию. Мы с Сири на территорию прошли беспрепятственно, и я был приятно удивлен. Вместо жутковатых развалин я увидел чистенький, опрятный, полностью восстановленный домик, типичный английский сельский коттедж. Это был еще один подарок гоблинов, они быстро и совершенно бесплатно восстановили всю обстановку в коттедже, полагаясь на воспоминания Сири и Рема. Увидев свою детскую, я чуть было не разревелся, так дышала любовью и счастьем каждая мелочь в ней. Смешные обои с яркими картинками, красивые занавески, волшебная вращающаяся подвеска над кроваткой, устрашающего вида розовый заяц в ней. Джеймс и Лили не собирались умирать. Они хотели просто жить, растить сына и быть счастливыми. Но у них отняли эту возможность, и даже несчастного Ридла я не ненавидел в эту минуту так же сильно, как Дамблдора. Сири, видя мой душевный раздрай, расстроился и прошептал: «Зря мы сделали все, как раньше, только тебя расстроили». Я покачал головой, а потом просто обнял Сири и прошептал: «Спасибо, вы все правильно сделали, это я из-за Дамблдора». Сири прижал меня к себе и прошептал в макушку: «Он ответит, мы отплатим». «Веришь?» «Верю», прошептал я, потому что в голосе Сири звучала та же ненависть, которая сейчас просто рвала меня на части. Но именно это и помогло мне прийти в себя и успокоиться. В общем, все прошло настолько хорошо и гладко, что я не мог не насторожиться. И когда ранним утром после Хэллоуина Сириус привел меня камином в Хогвартс, я уже был немного на взводе. Дамблдор встретил нас с обычной отеческой доброй улыбкой, но мне показалось, что голубые глаза, спрятанные за очками половинками, блестят как-то слишком радостно. Похоже, что в мое отсутствие добрейшему дедушке удалась какая-то пакость. Поэтому я распростился с Сириусом и со всех ног помчался в Гриффиндорскую башню, только для того, чтобы узнать от Ника, что Дадли находится в больничном крыле. «Что случилось?» – потрясенно спросил я. «Тролль? Какой тролль?» – поразился Ник. «Что? Еще и тролль? Ух, значит, тролля не было, уже легче». «Но что же все-таки произошло?» – Ник вздохнул и начал рассказывать. По случаю Хэллоуина в школе был устроен настоящий пир, большой зал украшали многочисленные скалящиеся тыквы, под потолком летали наколдованные летучие мыши, все желающие нарядились в разнообразные костюмы, у кого-то настоящие, у кого-то трансфигурированные с помощью старшекурсников. Ник тоже помог Гермионе и Дадли с трансфигурацией, в результате Гермиона стала эльфийской принцессой с заостренными ушками, в зеленом платье и с луком за плечами, а Дадли щеголял в маске Бэтмена. Сам Ник нарядился вампиром, причем получилось так убедительно, что от него шарахались даже третьекурсницы. Остальные гриффиндорские первокурсники тоже не ударили лицом в грязь. Фэй где-то раздобыла старинное платье с широкой юбкой и плаеным воротником и всем зловеще заявляла, что изображает Екатерину Медичи, королеву-отравительницу, заканчивая свое заявление таким зловещим смехом, что наши князлы начинали дыбить шерсть на загривке и шипеть. Под мои порвати нарядами не заморачивались вообще, Обе нарядились в роскошнейшие сари, причем Падма заявляла, что изображает жену Рамы Ситу, а Парвати – национальную героиню Индии Лакшми Бай. Именно поэтому к наряду Парвати и прилагалась самая настоящая сабля, что в конечном итоге и спасло Дадли жизнь. Но обо всем по порядку. Кстати, если учесть, что Лакшми Бай была предводительницей восстания индийцев против англичан, то Парвати очень тонко потроллила местное общество. Впрочем, в уме обеих достойных представительниц рода Патил я не сомневался никогда. А вообще, самым прикольным на Гриффиндоре, по всеобщему мнению, был костюм Ли Джордана, который нарядился никем иным, как самим бароном Субботкой. Чары превратили подвижное лицо бессменного квиддичного комментатора в скалящийся череп, а фрак, шелковый цилиндр и сигара в руке органично вписывались в образ. Даже дредели были к месту. Как выяснилось, барона Субботку часто изображают именно с такой прической. В общем, народ пировал, веселился, а после ужина намечался парад костюмов с вручением призов. Но, как и в каноне, пир был прерван самым зловещим образом. Народ как раз лакомился десертом, когда в зал, оглашая окрестности пронзительными воплями, влетели все четыре факультетских призрака. Кровавый барон зловеще разбрызгивал серебряную кровь, серая дама заламывала руки. Толстый монах выглядел так, словно его вот только что ошеломили хорошим ударом дубины по голове, отчего его съехавшие к носу глаза вращались. Что же касается почти безголового Ника, то его голова то и дело падала на бок, как крышка у старинной пивной кружки. Сначала все решили, что это просто подготовленное призраками хэллоуинское выступление и рассмеялись, но в потусторонних голосах звучал столь неподдельный ужас, что все замерли. Подлетев к столу преподавателей, кровавый барон громко заявил: «Тварь, потусторонняя тварь вырвалась из бездны и идет сюда, спасайтесь». После этого демарша все призраки просто растворились в воздухе, а запертые двери большого зала сотряс мощный удар. Конечно, можно было предположить, что это балуется Хагрид, если бы сам Хагрид не сидел за столом вместе с преподавателями и не таращился на дверь с выражением полнейшего изумления. «Тихо», — скомандовал Дамблдор. «Деканы, соберите свои факультеты». Четыре декана тут же встали из-за столов, и вокруг них сгрудились перепуганные дети. Точнее, перепуганы были только самые младшие, первые и второй курсы. Третий и четвертый уже почитал себя бессмертными и готовы были выйти на битву с чудовищем, но старшекурсники быстро загнали всех внутрь круга и вытащили палочки. «Деканы», — снова скомандовал Дамблдор, — «откройте аварийные выходы и припроводите факультеты в гостиные. Активируйте на гостиных защитные чары. Оставьте младших на старших и старост, чтобы те поддерживали порядок, и возвращайтесь». Все четыре декана замахали палочками и в четырех углах зала открылись четыре двери, незаметные прежде. Как мне потом объяснил Ник, это было что-то вроде порталов, ведущих прямо в гостиные факультетов. Старосты быстро стали строить учеников в колонны и те, под присмотром деканов, отправлялись прямо в гостиные. Впрочем, при наличии перепуганных малышей не обходилось без накладок и сумятицы. Деканы следили за эвакуацией, тщательно пересчитывая детей, а дверь продолжала содрогаться под сильнейшими ударами, но пока держалась. Ник, пропустив вперед других, постарался остаться в большом зале, чтобы проследить за эвакуацией остальных наших друзей. К тому же, у него были кое-какие мысли насчет природы твари, рвущейся в зал. Ник убедился, что Гермиона вместе с Лавандой благополучно исчезли в портале, и стал искать глазами Дадли и Невилла. Оба мальчика не выглядели особо испуганными, а боевой жаб Ванюша на плече Невилла надулся как шар и всем своим видом показывал, что все здешние твари ему на один зуб. Ник уже успокоился было, но вдруг заметил, как в общей сумятице из стены вновь возник толстый монах. Самое странное было в том, что, казалось, его никто не замечал, кроме директора. Тот на мгновение бросил взгляд на монаха, но потом вновь перевел его на дверь, сжимая палочку в руке. Все дальнейшее произошло настолько быстро, что Ник еле-еле успел сориентироваться. Толстый монах метнул в Невилла что-то вроде тонкой серебристой сетки, и мальчик сначала замер, как и жаб Ванюша на его плече, а потом стал медленно сползать по стене. Растерявшийся Дадли попытался подхватить Невилла, но проклятый монах схватил его за руку и метнулся куда-то в сторону, в нишу, за доспехи. Ник был потрясен. Бесплотные призраки не могли проделать этакого фокуса, к тому же все происшедшее видел только он один. Между тем, эвакуация студентов продолжалась, и Ник решился на безумный поступок из тех, которые сам же называл Гриффиндором головного мозга. Он подтолкнул стоявших рядом Парвати и Падму к порталу. Гриффиндорки по какой-то причине все еще стояли рядом с ним, выхватил саблю из перевязи Парвати и прошептал на ухо девочке: «Передай Макгонагаллу, что толстый монах утащил Дадли Дурсля. Я пошел за ним». В этот момент Спраут заметила плачевное состояние Невилла, и Ник немного успокоился. Он не сомневался теперь, что мальчику будет оказана помощь, поэтому быстрее зайца бросился к той самой нише, за доспехами которой обнаружил еще один портал, скрытый и замаскированный. Обычный первокурсник да и шестикурсник тоже не заметил бы ничего, но у Ника были память и умения темного лорда, поэтому он легко разорвал плетение и ввинтился в узкий проход, за которым оказался крутой спуск, наподобие американских горок. Так что Нику пришлось прокатиться с ветерком, а в самом конце он шлепнулся на задницу и довольно-таки больно ушиб копчик. Но он тут же вскочил на ноги и огляделся. Саблю он так и продолжал сжимать в правой руке, а в левую послушно прыгнула палочка. Ник зажег люмос и понял, что он находится в каком-то темном коридоре. Скорее всего, это были подземелья. Ник побежал вперед и увидел брезживший впереди свет. Надеясь, что загадка похищения Дадли наконец-то разъяснится, он погасил люмос и прибавил скорости, стараясь дышать потише. Очень скоро коридор закончился комнатой, на полу которой была начерчена пентаграмма. Внутри нее лежал бледный бессознательный Дадли, а толстый монах ходил вокруг, читая какое-то заклинание. С каждым слогом Дадли выглядел все бледнее, все нематериальнее, и Ник решился. Дождавшись, пока монах повернется к нему спиной, он бросился вперед и ударил толстого монаха саблей в шею. Потекла кровь, не призрачная, а самая обыкновенная, красная. Монах как-то по бабе взвизгнул и рухнул на колени. Личина призрака стала стекать с него, как вода, но в этот самый момент он тряхнул кистью руки, сжал что-то выпавшее из рукава и исчез, то есть аппарировал. Ник же отбросил так выручившую его саблю Парвати, замахал палочкой, стирая начерченную на полу пентаграмму. Как только исчезла последняя руна, Дадли, к которому вернулась вся его телесность, открыл глаза и прошептал: «Ник, а где этот?» «Я его прогнал», — коротко ответил Ник. «Выбираться нам надо, Дадли». «Он взял у меня кровь», — пробормотал Дадли. «Зачем? Разберемся», — коротко сказал Ник. «Встать можешь или мобиликорпусом тебя транспортировать? Руку дай», — проворчал Дадли. «Я сам, спасибо. У меня теперь долг жизни». «Да», — кивнул Ник, «но об этом позже». Он протянул Дадли руку, тот кое-как встал на ноги, и оба мальчика поковыляли назад. К счастью, потом коридор раздвоился, и они свернули в более обитаемую часть подземелий, где смогли вызвать Финни. «Так что теперь Дадли в больничном крыле с магическим истощением», — закончил Ник. «А мне попало от всех четырех деканов. Хорошо, хоть отработку не назначили. И саблю Парвати я потерял, она теперь дуется. Неважно», — обнял я Ника. «Ты, Дадли, жизнь спас, братишка. А что там в зал-то ломилось?» «Я так понял, низшая тварь из-за грани, вроде Пивза, но куда менее вменяемая», — ответил Ник. «Меня другой вопрос волнует: кто выдавал себя за толстого монаха, и зачем ему кровь Дадли?» Присовокупил Конни, слушавший вместе со мной эту героическую историю. «Вот насчет крови догадка у меня была, и не самая приятная. Лакшми Бай, национальная героиня Индии, ранее княжества Тшханси, одна из руководителей сипайского восстания, символ индийского сопротивления деспотизму англичан. Барон Субботка, Суббота, барон Самиди, один из самых сильных духов религии Вуду. Он является бароном семейства духов смерти, именуемых Гиди, Кхиди, и потому иногда его называют барон Гиди. Самиди, их отец, и все духи Гиди похожи на него. Это очень сильный Ла. Он единственный может самостоятельно прийти в мир живых, открыв врата между тем и этим миром. Для обращения к другим Ла понадобится вызвать папу Лигба, божество перекрестков. Он выглядит как высокий мужественный чернокожий мужчина с волосами, заплетенными в дреды. Самиди носит черный сюртук и шляпу-цилиндр, украшенную перьями, костями и черепами. Его лицо может быть скрыто маской-черепом, или же быть именно самим черепом, или же разрисовано под череп белой краской. У него пухлые губы и глубокий грудной голос. С собой может иметь трост с набалдашником в форме черепа или гроба, который любит играть, порой в танце помещая ее меж ног и изображая фаллос. Самиди любит яркие цвета, особенно пурпурный, алый, оранжевый. Несмотря на мрачный образ, он весельчак, любит выпить, его всегда можно видеть со стаканом его любимого рома, курит сигары или сигариллы. Барон, прекрасный танцор. Комментарий к глава 62, в которой герой занят по уши, а в Хогвартсе творится сущее безобразие. Фарфор семьи Гудглас. https://018radical.ru и 501711c9bb8f1136jpg. http://imk0levy.internet.ru и magisattach.c6 89 912 812 156. Фарфоровые изделия английских мастеров 26 jpg. https://imk0736xe36d4e36d47f08f2d07 1 dec900e2f00e19d6 tia servicetsup.jpg. https://imk0levy.internet.ru и magisattach.c1 51 281 1 281 751 757. Nymphenburg 01 kkk jpg. Восстановленный коттедж Поттеров. https://hausiplan.designed.wp-santen-to-plaids-2018-06-tudor-stile-hausiplan-luxury-tudor-hausiplan-schemistile-vithin-tudor-heme-improvimentsov-tudor-stile-hausiplan-jpg. Гермиона в костюме эльфийской принцессы. http://www.liplus.ru-imk4b-abasio-elenor-jpg. Падма в образе Ситы, жены Рамы. https://4bp-blogspot-somer-s5k3-humpu-v6-ngst-ski-tia-ats-ksi-mai-du-zip-k-8-u-its-fav-8-keks-fn-5-5-l-spes-1-6-sot-foto-2-bayu-2-bindia-2-banak-2-pirim-pu-an-jpg. Ли Джордан в костюме барона Субботки. https://imk0736xd2c9221fc3c683d1b0d7cf59e79637d halloween-chemis-halloween-jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 63, в которой герой всерьез озабочен. Вот насчет крови догадка у меня была, и не самая приятная, но ее я сначала решил обсудить с Северусом. Вдруг мне просто ерунда в голову взбрела. «А как там Северус?» – спросил я. «О-о-о», – закатил глаза Ник. «Я и не подозревал, что у него такой богатый словарный запас. Как выяснилось, я гриффиндорская бестолочь с полным отсутствием мозга и инстинкта самосохранения, годная только на ингредиенты для простейших зелий. И вообще общение с Поттером плохо сказывается на умственных способностях окружающих. Все остальное я воспроизводить не буду, заполучу навеки комплекс неполноценности, а вы будете ржать при виде меня до конца моих дней». «Да, крестный может», — вздохнул добрый Конни и погладил Ника по руке. «Прости его, Ник, он же не со зла». «Да я понимаю», — вздохнул Ник, — «репутация ужаса подземелья обязывает. К тому же, когда я задал вопрос, что надо было делать в такой ситуации, когда у тебя на глазах одного сокурсника, кстати, не самого слабого, выводят из строя, второго утаскивают в неизвестном направлении, а любимые деканы заняты по уши эвакуацией», — он сказал. «Что?» – заинтересованно спросил я. «Тебе весь монолог или цензурно?» – ехидно отбил подачу Ник. «Цензурно, конечно», – хмыкнул я. «Нечего мне тут Конни портить». «Я всякие слова знаю», — вмешался Конни. «Даже такие. Однажды, когда у нас в Мэннере гиппогриф конюху на ногу наступил, он много чего сказал про этого гиппогрифа и про его отца и про мать и про других родственников, когда его на носилках от загона подальше унесли». Мы с Ником рассмеялись. Незатейливая тирада Конни разрядила обстановку, и я повторил. «Так что все-таки сказал тебе Северус, если цензурно, ничего», — улыбнулся Ник. «Правда, он на троллим объяснялся, чтобы не травмировать мою нежную психику. Кстати, разгадка знания Северусом троллиева языка объяснялась просто. Минерва МакГонагалл научила, когда узнала, что он собирается работать в Хогвартсе. Да-да, в этой реальности профессор Кошка та еще хулиганка, и ничто человеческое ей не чуждо. Как она объяснила Северусу, иной раз так хочется высказаться об умственных способностях некоторых студиозусов, да профессиональная этика не позволяет, а так хоть пар можно выпустить без ущерба для психики юных трепетных созданий. Тролли язык знают единицы, в основном магозоологи типа Ньюта Скамандера или нашего профессора Узнскитлберна. Ну да, еще Ксена Лавгуд, он на нем даже стихи писать умудряется. У троллей они вроде бы пользуются успехом, их заучивают наизусть и исполняют на разных сборищах по серьезным поводам, свадьбах, похоронах и драках стенка на стенку. Узнав об этом, я долго ржал и подумал, что семейство Лавгудов мне нравится все больше и больше. Так долго и плодотворно троллить магический мир не удавалось еще никому. Мне бы надо как-то с Севом пообщаться, заметил я. Заработай отработку, хмыкнул Ник, тебе не привыкать, у нас как раз сегодня зелье. Я кивнул, а потом предложил. Ну что, на пробежку, может у Невилла какие-то соображения имеются, а после пробежки заглянем в больничное крыло, узнаем, как там Дадли. Точно, согласился Ник. Мадам Помфри говорила, что у него небольшое магическое истощение, может быть, с утра и выпишет. А ты-то сам как, а что я? Хмыкнул Ник. Я, в основном, не колдовал, а саблей махал. Так что все со мной в порядке. Так что на пробежку мы все-таки отправились. Невиллу, Драко и Гермиона уже ждали нас в холле, поэтому полезное мы совместили с еще более полезным. Невилл в ответ на наши расспросы тут же начал сокрушаться. Не ожидал я такого в школе. Расслабился. К тому же привык, что эти сгустки эктоплазмы тут везде летают и они относительно безвредны. А то, что ко мне приблизился не призрак, а вполне себе материальный маг, понял только тогда, когда он в меня с Ванюшей угодил сетью неподвижности. Безвредный, в общем, артефакт. Его раньше для ловли сниджитов применяли. Угу. О том, кто такие сниджиты и об отношении к ним волшебников, я был в курсе, поэтому только кивнул. Но галочку себе на память поставил. Сеть неподвижности, артефакт, когда-то сотворенный Джаредом Поттером именно для ловли этих юрких птичек. И, что характерно, при жизни моих родителей был взят из сейфа Джеймсом Поттером. Интересно, пробормотал я, это ж артефакт работы одного из Поттеров. Ага, знаю, кивнул Невилл, бабушка рассказывала, когда я был маленьким. Только почему он не у тебя в сейфе? Очередная мутная история, пробормотал я. Его из сейфа забрал мой отец, а вот кому отдал, не знаю, но догадываюсь. Догадываюсь, да, видимо, это была одна из тех чудесных безделушек, которыми Джеймс Поттер пытался купить право на выезд для своей семьи. Не вышло. И, судя по всему, эта безделушка тоже оказалась в руках светлейшего. Динь-динь, вздохнул Невилл. Ну да, не бином Ньютона, любой с мозгами догадается. Гермиона, бежавшая следом и слышавшая рассказ Невилла, задумчиво пропыхтела. С артефактом все понятно. А что ты еще помнишь, Невилл? Профессора Флитвика, который меня расколдовал, вздохнул тот. А артефакт забрал Дамблдор, как он сказал, чтобы изучить на досуге. Угу, мантию-невидимку он уже сколько лет изучает. Хотя, а почему он не дал сообщнику ее? Зачем накладывать сложные чары подобия, если можно было просто в суматохе подобраться к Дадли и просто утащить его в подземелье? К чему этот цирк с конями? Да не работает у него твой родовой артефакт, пробормотал Ник мысленно. Мантия-невидимка куда сложнее, чем сети. Насколько мне известно, подобные артефакты в те времена Поттеры на продажу делали. Просто эти в роду сохранились, а на остальных чары развеялись. А эти Джаред Поттер для себя делал, вот и наложил чары посерьезнее. Но тут Гермиона, доселе задумчиво бежавшая за нами, пыхтя, как рассерженный ежик, неожиданно выдала. «Мальчики, вы не втыкайте, если роль толстого монаха играл некий маг, это значит, что у директора в Хогвартсе есть сообщник, о котором мы не знаем. И кто это? А ведь в точку, вот что значит аналитический склад ума». Но тут в дело вступил уже Ник. «Сейчас посчитаем». Деканы были в большом зале. Хагрид тоже, да и крупноват он по подземельям шастать, если что. Остаются мисс Спинс, мистер Филч, мадам Помфри, профессор Киттлберн и профессор Трелани. Все остальные помогали деканам и были на виду. «А разве профессор Трелани не в Мунго?» – удивился я. «Нет», – отозвалась Гермиона. «Недавно появилась, но из своей башни носу не кажет. Наши говорят, что стала еще более чокнутой, чем раньше. У профессора Киттлберна со здоровьем беда», – заметил Драко. «Уроки еще кое-как ведет, а вот после зельями отпивается. Знаю точно, он их крестному заказывает. Так что это вряд ли он. А что ж он не уволился?» – удивилась Гермиона. «Хочет в следующем году порекомендовать на свое место племянника, Мердока Киттлберна», – ответил Драко. «Он как раз в этом году Селернскую академию заканчивает. Вот в следующем году профессор Киттлберн и уволится, и у нас будет молодой преподаватель Узмс. Это не мистер Филч», – вступился за завхоза Конни. «Он хороший, я чувствую. Мне, честно говоря, тоже ни в чем не хотелось обвинять старого скриба. тем более, что уже пару раз он мне серьезно помог. Так что я согласился с Конни. И кто у нас остается в сухом остатке? Съехидничал Ник. Мисс Спинс, мадам Помфри и профессор Трелани, вам самим не смешно? Да не очень, ответил Невиллу. Это просто может означать, что мы что-то упускаем. Пришлось согласиться с этим не очень обнадеживающим заключением. Тем более, что из оставшихся троих подозреваемых я бы точно поставил на Миди-ведьму, помня давешнюю историю с кровью. Стоп, кровь. Ребята, а ведь нашу кровь мадам Помфри так и не получила, задумчиво сказал я. И сейчас у Дадли взяли кровь. Уж если это не подозрительно, то не знаю, как вам и угодить. Нужно проследить за больничным крылом, выдала Гермиона. Ну, здравствуй, Канон. Помнится, так Гермиона периодически высказывала мысли о слежке за всякими подозрительными личностями начала Анаса Снипа. Кстати, но тут он вне подозрений. Что-то еще мелькнуло в голове насчет Канона, но тут мы добежали до Хогвартса и сразу же рванули в больничное крыло, навестить Дадли. Только вот по пути до меня дошло то, о чем спросить следовало с самого начала. Невиллу, а почему ты, собственно говоря, в замке остался? Вроде бы леди Августа хотела тебя забрать на Самайн. Невиллу кивнула и вздохнул. Хотела, да, но потом прислала письмо, что мне лучше остаться в Хогвартсе. Ничего толком не объяснила, одни намеки на какую-то неясную опасность. Бред, не выдержал Драко. Что тебе вообще могло грозить в защищенном Мэноре? Не знаю, вздохнул Невиллу. Я вообще рад, что у бабушки в свое время хватило сил передать опекунство надо мной госпоже Едвиге. Все эти странные игры вокруг избранных напрягают. Это Гарри повезло, за ним стоят Блэки, с ними никто лишний раз связаться не рискнет. А наш род сейчас состоит из двух дееспособных членов, бабушки и меня. Дядя Элджи и тетя Ниц их детьми, не в счет, они, младшие ветви, наследовать не могут. А я, ребенок, по закону у меня своей воли нет. Так что, неизвестно, что было бы со мной, если бы не опекунство госпожи Едвиги. А я тебе скажу, Невиллу, вздохнул я, твоя бабушка начала бы болеть, а потом, возможно, согласилась бы отдать опекунство над тобой светлейшему. Какие бы условия он измыслил для тебя, и я предположить не могу, но вряд ли что-то хорошее. Так что, в Хогвартс бы ты пришел забитым и затюканным ребенком с промытыми мозгами и дописка был бы верен Дамблдору. И, поверь, это не шуточки. Моим опекуном тоже считался Альбус Дамблдор, и я с года жил у магловских родственников, родителей Дадли. И они обращались со мной хуже, чем со скотиной, уж поверьте. Я и в саду работал, и в доме, и еду готовил и получал порой. Но как, прошептала Гермиона, есть же специальные службы, которые следят, чтобы приемных детей не обижали. Они обходили Дурсли стороной, спокойно ответил я, и в школе никто не замечал, что я выгляжу голодным, что одет в обноски, что компания друзей Дадли надо мной издевается. Так все и было, мрачно подтвердил Ник. Гарри ничуть не преувеличивает. Я учился с ним в одном классе. О том, что предыдущий обладатель его тела входил в эту самую компанию, Ник умолчал. И правильно, ни к чему нам лишние сложности. Но ведь сейчас ты в хороших отношениях с кузеном, протянула Гермиона. И Дадли совсем не злой. У меня и с родственниками сейчас нормальные отношения, вздохнул я. Они, в общем, совсем не злобные люди, просто обработали их хорошо. А когда я это понял и сумел справиться с этой обработкой, все поменялось. Дядя и тетя сами не могли понять своего поведения. И Дадли тоже изменился. А потом меня нашли Блэки. Так что теперь все хорошо. Это ведь Дамблдор, да? Вздохнул Невилл. Я только кивнул. Но для чего? Спросил он с горечью в голосе. Зачем мучить ребенка? А затем, чтобы явиться избавителем от ужасных Дурслей, когда мне придет письмо из Хогвартса. Представляете, забитый несчастный сирота попадает в сказку, где он герой и избранный. Да я бы потом на Дамблдора молился бы всю оставшуюся жизнь, сколько бы там было той жизни. Вот такие дела. Гадость какая, поморщилась Гермиона. Как хорошо, Гарри, что этого не случилось. Случилось, Герми, случилось, только не в этой реальности. Но этого я сказать не мог, поэтому только кивнул, соглашаясь. Мадам Помфри встретила нас не слишком приветливо, заявив, что Дадли еще спит и будить она его не будет. На мой вопрос, как чувствует себя мой кузен, и не следует ли позвать целителя Смитвика из Мунга, мадам поморщилась, как от кислого, но все же ответила, что жизни Дадли ничего не угрожает, небольшое магическое истощение и столь же небольшая кровопотеря. Потом она сказала, что после пробуждения Дадли проведет соответствующую диагностику, даст выпить зелье и, если все будет в порядке, то в обед мы сможем его навестить, а завтра с утра мой кузен сможет посещать занятия. Но что случилось с Дадли? Взволнованно спросил я. Почему у него магическое истощение? Мадам Помфри поджала губы и заявила, что с этими вопросами нам лучше обратиться к Дамблдору и вообще, мы еще малые и ничего в целительстве не понимаем. Ага, разбежалась. Хорошо, мадам Помфри, кротко ответил я. Думаю, что мой опекун обратится к директору по этому поводу. Дадли Дурсль, мой кузен, следовательно, член моей семьи, и Сириус Альфард Блэк с радостью проявит о нем должную заботу, если я его попрошу. Мадам Помфри мрачно взглянула на меня, я в ответ сыграл непроходимый наив и всепоглощающую веру в человечество, так что меди ведьми пришлось колоться. Общаться с Сириусом Альфардом она явно не хотела. «Видите ли, дети», — вздохнула она, — «в Хогвартсе произошел странный и загадочный инцидент, который можно объяснить только происками тайных сторонников того, кого нельзя называть. Вероятно, мистер Дурсль пострадал из-за того, что он родственник избранного. Я считаю, что его попытались похитить и провести темно-магический ритуал, но храбрость мистера Мэннинга не позволила этому случиться. Мистер Дурсль практически не пострадал. По правде сказать, я просто перестраховываюсь. Темная магия все-таки, но, прошу вас, не распространяйтесь об этом. Я вам это рассказала как друзьям Дадли. Я вижу, что вы переживаете за мальчика. Угу. Прямо сейчас возьму и обрыдаюсь. А то, что тот же самый Гиппократ Смитвик использует те же темно-магические ритуалы для исцеления больных, это так, семечки. И вообще, вся эта история явно шита белыми нитками. Но высказывать сомнения опасно, наверняка версия придумана светлейшим, и если мы сейчас начнем задавать вопросы, то привлечем к себе совершенно излишнее внимание. Спасибо, мадам Помфри, вежливо поблагодарил я, только прошу вас, позвольте мне взглянуть на Дадли. Обещаю, что не буду шуметь, а ребята здесь подождут. Медведьма вздохнула, но все-таки позволила мне пройти в палату к Дадли. Он действительно спал, но мне не понравился его вид. Лицо Дадли было бледным, но на щеках и на лбу полыхали три ярких пятна почти правильной круглой формы. «Дадли!» — позвал я, «Дадли!» Кузен слабо дернулся, но не шевельнулся, и в голову мою стали закрадываться нехорошие подозрения. Я тихонько дотронулся сначала до щеки кузена, затем до лба и убедился в том, что бледная кожа была слишком холодной и липкой, а вот пятна полыхали жаром. Это явно не магическое истощение. Но что же это? Что-то знакомое, об этом мне рассказывал Смитвик. Стоило вспомнить целителя, как в голове зазвучал его негромкий голос. «Драконья оспа опасна для взрослых». Дети до 14 лет ею практически не болеют, но если у взрослых на лбу и щеках сразу образуются характерные нарывы, такие же образуются под коленями, в паху и подмышками и быстро начинают гноиться, то у детей клиническая картина похожа на магическое истощение, однако на лбу и щеках появляются характерные красные пятна, горячие на ощупь. Состояние больного при этом напоминает долгий сон в течение 12-20 часов. Потом пятна пропадают, ребенок просыпается и выглядит здоровым. У детской драконьей оспы продолжительный скрытый период, продолжающийся от 2 месяцев до полугода. Больной в этот период не заразен, но когда скрытый период заканчивается, он сгорает в течение недели с характерными для взрослых признаками, язвами, высокой температурой и мучительными болями. Больной не заразен, получить заболевание можно только тогда, когда его кровь попадет в ранку на теле здорового человека. Но если заболевание начнется в открытой форме, оно неизлечимо. Перенесший его ребенок обычно не умирает, но страдает его разум. Предполагается, что некий паразит поражает мозг, полностью разрушая личность такого больного. Его возможно выучить заново, но больной прочно запечатлевается на того, кто находится рядом с ним и исполняет его любые приказы. Дети, перенесшие эту разновидность драконьей оспы, обычно живут недолго, максимум 5-7 лет и становятся идеальными рабами для тех, на кого запечатлеваются. К счастью, вероятность заражения крайне низка, за намеренное заражение ребенка полагается поцелуй дементора и любой целитель и медведьма знают внешние признаки начавшегося заболевания. Детская разновидность драконьей оспы излечима только в скрытом периоде, беда в том, что появившиеся пятна бесследно пропадают, когда ребенок просыпается. Ёрш твою медь, да что ж это такое? Мне стоило большого труда сохранить лицо и вежливо распрощаться с мадам Помфри, но когда мы вышли в коридор, я быстро сказал остальным: «С Дадли нехорошо, сейчас я свяжусь с Сириусом». «Все так серьезно?» – нахмурился Конни. «Более чем», – ответил я. «Все, ребята, возвращаемся к себе и молчим. Ничего не знаем, ничего не видели. Просто хотели навестить друга. Драко, скажи Северусу, пусть свяжется с нами по твоему сквозному зеркалу. Хорошо, что вся наша компания, народ понятливый, и лишних вопросов не задают. Гермиона, Невилла и Драко отправились к себе, а мы втроем добежали до спальни, где я достал из кошеля сквозное зеркало и торопливо связался с Сири. Гарри», — слегка удивился он. «Что-то случилось?» «Случилось», — ответил я. «Быстро вызови целителя Смитвика и немедленно прибывайте в Хогвартс. Дадли заражен детской драконьей оспой. Он пока в больничном крыле, но к вечеру все признаки пропадут и его выпишут. Мерлиновые яйца», — выпалил Сири. «Ты уверен, Гарри?» «Сам буду рад, если ошибся», — отрезал я. «Поторопитесь». «Хорошо», — кивнул Сири и отключился. А сквозное зеркало в руке Конни завибрировало и раздался сердитый голос Северуса. «Конни, что произошло? Почему Гарри так встревожен?» Я взял зеркало и коротко обрисовал ситуацию. Северус произнес несколько слов о Мерлине и его ближайшей родне в очень интересных сочетаниях, потом упомянул мадам Помфри примерно в той же интерпретации и мрачно проворчал: «Эта медиведьма уверила меня, что с мальчиком ничего страшного. Почему я не перепроверил?» «Спокойно, Северус», — мрачно сказал я. «Меня другой вопрос волнует. Смитвик мне говорил, что признаки детской драконьей оспы знает любой целитель и любая медиведьма. Помфри не могла не понимать, что происходит с Дадли. И у меня есть большой вопрос: кто хотел сделать раба из моего кузена? Пассаж про детскую разновидность драконьей оспы целиком и полностью на совести автора. Комментарий к глава 63, в которой герой всерьез озабочен мадам Помфри. https://epinimpcom736x4ec5b0.4ec5b090.ioб2e4b8408a947fd5a8 Harry Potter World Halloween JPG. Irma Pins. https://avatars.mds/yandex.net/get/pd/b/devits.66/4c/36/b/f/4c/71/42/e/93/df/0/8/900/76/1000/vip/false. Больничное крыло Хогвартса. https://epinimpcom/original/5.0.6.bd/5.0.6.bd/0.a4f/0.90.d/2604.d/6.a2.bd/902.5.jpg. Глава 64, в которой герой узнает о неких переменах. «Спокойно, Северус», — мрачно сказал я. «Меня другой вопрос волнует. Смитвик мне говорил, что признаки детской драконьей оспы знает любой целитель и любая медиведьма. Помфри не могла не понимать, что происходит с Дадли. И у меня есть большой вопрос: кто хотел сделать раба из моего кузена? А ты уверен, что целью неизвестного был именно твой кузен?» — мрачно спросил Северус. «Ладно, поговорим после уроков. Я разругаю твое зелье и назначу тебе отработку. Изволь соответствовать. А сейчас я иду в больничное крыло». Мы быстро собрались и отправились на завтрак, но странные слова Северуса не выходили у меня из головы. Неужели целью неизвестного был не Дадли? Но тогда остается Невиллу, но как можно было их перепутать? Да, Дадли и Невиллу похожи ростом и фигурами, но черты лица и цвет волос у них разный. Да и жаб Ванюша вполне себе ясный опознавательный признак. Похоже, о том же думал и Ник, слышавший слова Северуса, потому что он неожиданно выдал: «А знаешь, Северус вполне может быть прав». «Это как?» — поразился я. «Невилла и Дадли даже одноглазый снайпер ночью в грозу не перепутает». Ник вздохнул и стал рассказывать. «Оказывается, Дадли и Невиллу выбрали для себя одинаковые костюмы, как выразился Ник, русских магловских авроров, которые называются Амин. Угу, видимо, он имел в виду Амон, явно существующие в этой реальности. У запасливого Невилла оказалось два идентичных комплекта камуфляжа с полагающимися нашивками, включая группу крови и две шапочки балаклавы. Как я уже отметил, рост и телосложение у них было практически идентичное, и парни решили разыграть всех в большом зале. Поэтому они изъяснялись исключительно жестами, а жаб Ванюша, явно обладавший неким чувством юмора, периодически перепрыгивал с одного плеча на другое. Но ведь в тот момент, когда все сидели в большом зале, Ванюша сидел на плече хозяина, — возразил я, а всю дорогу до большого зала он сидел на плече Дадли, — заметил Ник. Так Невилл сказал. К тому же, Невилл и Дадли свои шапочки надели только перед самыми дверьми, а Ванюша перескочил на плечо Невилла только тогда, когда они сели за стол. И тогда получается, что некто, видевший Дадли с открытым лицом и жабом на плече, решил, что тот, кто сидит без Ванюши, это Невилл. Так, что мальчики решили всех разыграть до конца. Точно так, согласился Ник. И похититель хотел забрать именно Невилла, а не Дадли, и сделать рабом именно его, как-никак запасной избранный. Но почему тогда он продолжил ритуал, когда понял, что перед ним не Невиллу? Спросил я, какой смысл? Видимо, для того, чтобы получить хоть какой-то результат. Второй раз такой фокус не получится, деканы будут настороже. А Дадли, твой близкий родственник, вы хорошо общаетесь, и во многие наши дела он тоже посвящен. Я только за голову схватился, а я-то напридумывал. Что? Удивился Ник. Я хотел было ответить, но тут мы пришли в большой зал, и мне в голову пришла совершенно другая мысль. Потом расскажу. А сейчас нам надо расспросить Невилла о том, кого они встретили, пока шли в своих одинаковых костюмах до большого зала. Это и будут наши основные подозреваемые. Точно, согласился Ник, только не на глазах у Дамблдора. Он сейчас доволен, что его комбинация, хотя бы частично, увенчалась успехом и может насторожиться, если увидит, что мы слишком активно общаемся с Невиллом. Конни, как всегда, внимательно слушавший наши разговоры, задумчиво покивал. На завтраке я вяло ковырялся в овсянке, есть ее после тех разносолов, которыми меня подчивали эльфы что на Гримма, что в собственном Мэнере, совершенно не хотелось. Тыквенный сок начинал навевать тоску, а чая на завтрак почему-то не подали. Так что я ограничился парой тостов, вареным яйцом и глотком сока. Зато я искоса наблюдал за преподавательским столом. Дамблдор прямо-таки лучился от счастья. Профессор МакГонагалл и профессор Флитвик выглядели озабоченными, а Помона Спраут и вовсе удрученной. Ну да, ее же студент в больничное крыло попал, а эта добрая женщина за всех барсучат переживает. Северуса на завтраке не было, никого из наших подозреваемых, кроме Ирмы Пинс, тоже. Ну, все понятно. Филча традиционно за стол не зовут даже по праздникам. Трелани, вернувшись из Мунга, еще меньше желает появляться на людях, чем раньше, а Хагрид завтракает у себя. Ух, как хотелось бы мне, чтобы в подозреваемые попал именно он, но вот у полувеликана алиби тверже алмаза. А профессор Киттлберн тоже не любит завтракать в большом зале, хоть и живет в Хогвартсе. А Синистра и Вектор были на пиру? Шепотом спросил я Ника. Были, ответил тот. Одна из них помогала Спраут, вторая держала дверь вместе с Дамблдором. Держала дверь? Переспросил я. Ну да, кивнул Ник. Дверь под ударами трещала, а Дамблдор стоял, направив на нее свою палочку. Позже к нему присоединились профессор Вектор и профессор Баблинг. Кто? Не понял я, но тут же сообразил. А профессор Рун? Ну да, ответил Ник. А профессор Маглавидения так перепугалась, что даже палочку вытащить не сообразила. Но она тоже была на виду. Точнее, я видел ее все время до похищения. Понятно, проворчал я. Список подозреваемых расширить не удастся. И сузить тоже, проворчал Ник. Наш неизвестный был ранен в шею, как объяснила Парвати, просто так излечить рану, нанесенную этой саблей, не удастся даже магией. Заживать она будет так же долго, как заживают обычные раны у маглов. То есть на шее должна быть повязка, вздохнул я. Но, вот именно, что но. Мисс Пинс носит глухую блузку под горло, шея закрыта, да еще обычно наворачивает на шею шарф, в библиотеке не тепло даже летом. А уж трела не просто в тряпке, как в кокон заворачивается, цыганский стиль во всей красе. За ее шалями можно автомат Калашникова спрятать. Зато вот Филча я видел мельком, жилет и простая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, будь там повязка, сложно было бы не заметить. Так что старый завхоз точно не при делах. Уф, мы бы еще поговорили, но тут к Дамблдору подлетел чей-то патронус в виде серебристого облачка, и прозвучали тихие слова. Выражение лица светлейшего тут же поменялось на крайне озабоченное. Что, не ожидал. Похоже, к делу в очередной раз подключилась тяжелая артиллерия. И даже если это только Гиппократ Смитвик, то мадам Помфри уже выслушала о себе много нового и интересного. Дамблдор торопливо встал и покинул большой зал, а спустя 5 минут к нам подошел Перси и заявил: «Ребята, у вас сегодня вместо зелий будет 2 пары чар. Одна сейчас, со Слизерином, другая по расписанию, как обычно, с Равенкла. Что-то случилось с профессором Снейпом. Обеспокоился я. Перси пожал плечами, но тут же склонился к нам и прошептал, практически не шевеля губами. Я слышал, он варит зелье, и это срочно. Сказано все это было с абсолютно бесстрастным лицом. Затем последовал короткий кивок. Поторопитесь, мол, молодец, Перси, прямо русский разведчик Штирлиц в стане врага. Ладно, чары так чары. Он ведь, наверное, для Дадли зелье варит. Возникла у меня в голове реплика Конни. Я молча согласился. Конечно, для Дадли, а для кого же еще? А это значит, что в школу, кроме Смитвика, прибыли и Сириус с Люциусом. И наверняка наш светлейший понесся в очередной раз отмазываться. А ведь отмажется, опять, к гадалке не ходи, отмажется. Свалит все на мадам Помфри, он же не целитель. А вот та оправдаться не сможет, Дамблдор не идиот. Наверняка навешал на медведьму кучу непреложных обетов. Но и Помфри может вывернуться, наверняка будет косить под дурочку, охоть и сокрушаться, что не сообразила сразу, что значит эти пятна. Хоть и говорил Смитвик, что такого не может быть, и сложно поверить, что медведьме, работающей в школе, полной детей, никто никогда не рассказывал о детской разновидности драконьей оспы, но ведь может и прокатить. А если не докажут злой умысел, мадам Помфри отделается увольнением. Ничего, с некоторым цинизмом заметил Ник, думаю, что Блэки эту даму без присмотра не оставит, а нам надо заняться горгульей. Это да, согласился я, но сегодня ночью я хотел бы заняться кое-чем другим. Не понял, хором удивились Конни и Ник. Я объяснил, с чего вся эта заварушка началась. С привидений, которые явно подчинялись директору. Зря они это сделали. Ты хочешь изгнать факультетских призраков? В голосе Конни послышалось восхищение. Хочу, отрезал я, и я в своем праве. Из-за них пострадал мой родственник. Но Миртл, неуверенно начал Конни. Она же не виновата. Ее не было с остальными. Причем здесь Миртл? Удивился я. Миртл я оставлю. Она не такая, как остальные призраки. Жаль только, что зелий не будет, и я отработку не заработаю. Надо срочно с Северусом посоветоваться. Уроки в этот день тянулись медленно, и я заставлял себя заниматься только усилием воли. Чуть-чуть не накосячил на чарах, потом на гербологии перепутал безобидную разновидность таренции шипящей с опасной. Хорошо, хоть реакция у меня замечательная, и я сумел увернуться от шаловливых цветочков с короткими игольчатыми зубками, которые явно вознамерились откусить мне полруки. Это происшествие заставило меня собраться, и на второй паре чар я удостоился и баллов, и похвалы Флитвика. К тому же, когда мы шли на обед, с Конни через сквозное зеркало связался Драко и сообщил, что Северус сварил нужное зелье, что его удалось ввести Дадли. Дадли пришел в себя, его самочувствие улучшилось, пятна исчезли, но Смитвик все-таки отправил его в Мунго для наблюдения и очистки совести. Мне полегчало, но тут Драко добил меня новостью, что в школу снова прибыли лорд Малфой и наследник Блэк, а, значит, грядут разборки. На обеде Дамблдора не было, зато мрачная МакГонагалл объявила о том, что все учащиеся в ближайшие 3 дня должны организованно посетить больничное крыло на предмет медицинского осмотра. Проводить медицинский осмотр будут специально приглашенные целители из Мунго, поскольку мадам Помфри с сегодняшнего дня отстранена от выполнения обязанностей школьной медведьмы. Ее недавно назначенная помощница, которая еще толком не смогла войти в курс дела из-за семейных причин, очищена от подозрения и оставлена в прежней должности. Ее задача – помогать целителям при медосмотре. После окончания осмотра в школу прибудет новый целитель вместо мадам Помфри, которого лично выберет Гиппократ Смитвик. Народ за столами зашушукался, в некоторое волнение пришли даже обычно невозмутимые слизеринцы, но тут в большом зале объявился Северус и обвел все столы презрительным взглядом. Шушуканье мгновенно смолкло, а декан Слизерина эффектно прошел к столу и занял свое место рядом с МакГонагалл. Выглядел Северус уставшим, и я с раскаянием подумал, что на Рождество ни за что в школе не останусь и костьми лягу, но упрошу Северуса уехать. Нельзя так с человеком, он же не двужильный, а мы своими эскападами ему только седых волос добавляем. Блин, реально пора что-то делать с добрым дедушкой. И, прежде всего, отыскать амулет Гермея. Если бы не он, светлейший давно бы перестал коптить небо из-за многочисленных откатов за все свои художества. Мысленно посовещавшись с Ником, мы решили действовать так. Сначала отыскать саблю Парвати в подземелье, а на ней наверняка сохранилась кровь похитителя или похитительницы. По крови можно отыскать этого загадочного мага или ведьму и лишить светлейшего еще одного союзника. Второе. Нужно каким-то образом освободить мать Кайшесса, и тоже желательно побыстрее. А чтобы Дамблдор не сразу заметил подмену, необходимо поменять статуи. То есть для решения второй задачи нужно отыскать старую статую. И третье, точнее самое главное, амулет Гермеса трижды величайшего. Найдем его, сумеем наконец-то справиться со светлейшим и определить его судьбу так, как он давно уже заслуживает. И да, желательно бы определить, где находится последний гуляющий на свободе кусок души Волдеморта, Петтигрю и Квиреллу. Есть у меня такое чувство, что вся эта несвятая троица продолжает обретаться вместе. Темные делишки сплачивают порой крепче давней дружбы. В общем, если расставить приоритеты, совсем не так уж много дел получается, а возьмешься, неподъемно. Но сначала, призраки. Я не сомневался, что сумятицу в большом зале они устроили совсем не случайно и по директорскому приказу. А ведь я предупреждал, не стоит соваться в мои дела. Дадли мог погибнуть, мог стать рабом Дамблдора, и все это из-за того, что эти сгустки эктоплазмы во всем повинуются приказу директора. Нет, я понимаю, что у англичан какая-то нездоровая любовь к привидениям. Даже старый замок с потусторонним жильцом стоит дороже, чем замок Бизонова. Но мне Хогвартс не продавать и не покупать, и призраки в качестве школьных жильцов мне совсем не нужны. Вон, по дементорам что-то незаметно, чтобы кто-то скучал, привыкнуты к отсутствию призраков в Хогвартсе. Только одно меня откровенно злило. Сегодня ночью у нас были занятия по астрономии, на которые нас приводил и уводил Перси. Удрать от добросовестного старосты было сложно, к тому же он вполне мог поднять тревогу, ну не облевейтить же человека только за то, что он хорошо выполняет свои обязанности. Но и тут проявилась фантастическая поттеровская везучесть. Профессор Синистра получила из дома письмо. Что там было, это, ясное дело, неизвестно, но преподавательница астрономии отпросилась у МакГонагалла на 3 дня для улаживания семейных дел. Так что у нас изменилось расписание, ночные занятия на астрономической башне отменили, а на завтра поставили первой парой пропущенные сегодня зелья. Вот и славно. Значит, нынче же ночью в тайной комнате. В Хогвартсе это самое магически насыщенное место из известных мне. Выбраться же из гостиной я решил уже проверенным способом, со стаей наших князлов, перекинувшись в рысенка. Ник, правда, злился, что ему и на этот раз не удастся проведать Сишуа, но тут уж ничего поделать было нельзя. Мантию-невидимку мне Дамблдор не вернул. Если будет очередной всплеск канона, то вернет только на Рождество, а может и вообще не вернет, решит, что неправильному избранному такой артефакт ни к чему. Ладно, свой артефакт я рано или поздно верну, ни к чему такой лакомый кусочек доброму дедушке, тем более, что я Гекате обещал собрать все дары смерти, а у нас пока в наличии только кольцо гонтов. В общем, после уроков мы привычно отправились в библиотеку, где занялись домашним заданием. Образ добросовестных студентов, не интересующихся ничем, кроме учебы, нужно было поддерживать. А в больничное крыло на осмотр Гриффиндор должен был идти завтра. Сегодня целители пытали Хаффлпафф, что было, в общем-то, логично. Именно на этом факультете появился больной. Перед библиотекой я все-таки рискнул отколоться от ребят и забежать в подземелье к Северусу. Там я все-таки высказал мою гипотезу, для чего могла понадобиться таинственному похитителю кровь Дадли. Вертелся у меня в голове ритуал кровь, плоть и кость, которым Волдика воскресили в каноне. А Дадли, как-никак, мой кровный родственник, да еще и маг. Так что понятие кровь врага можно, с некоторой натяжкой перенести и на него. Особенно в магическом обществе, где существует кровная месть, то есть ситуация, когда мстят не только самому врагу, а и всему его роду. Лицо Северуса моментально стало задумчивым, и он признал, что моя гипотеза имеет право на существование. Но, прибавил он, тогда все запутывается еще больше. Непонятно, кого хотели похитить на самом деле, Невилла или Дадли. Могу сказать только одно, этим поступком директор, полагаю, что именно он и стоит за всем этим, нажил себе очень большие проблемы. Ты уж извини, что Сири присутствовал в Хогвартсе и не пообщался с тобой. Они с Люцем собирают совет лордов, посвященный проблемам школы Хогвартс. Дамблдор временно отстранен от руководства, но что-то не так, отреагировал я, видя, как нахмурился Северус. Есть одна неприятная новость. Не вовремя Минерва решила принципиальность проявить, отказавшись от должности заместителя директора. То есть, Поступила-то она правильно, теперь она куда больше уделяет внимания факультету, но должность заместителя директора остается вакантной. И что, удивился я, разве нельзя выбрать нового заместителя директора? Дамблдор с этим слишком затянул, и Фадж обернул ситуацию в свою пользу. Теперь временно исполняющего обязанности директора будет подбирать министерство. Правда, это только до того, пока у Хогвартса не появится новый руководитель или не вернется старый. Но эта кандидатура способна испортить всем немало крови. Особенно тебе, Гарри. Неужели Амбридж? Прошептал я. Именно она, проворчал Северус. Иногда я думаю, что Смитвик слишком хороший целитель. За обедом МакГонагалл подтвердила эту нерадостную новость и добавила, что новая исполняющая обязанности директора прибудет уже завтра. Неудивительно, что ночью в туалет Плаксы Миртл я вбежал весьма раздраженным. Комментарий к глава 64, в которой герой узнает о неких переменах русский макгловский аврор из тех, кого, по словам Ника, называют Амин. https://28866c6b0800/51/1b4091/8m0/bb77654/1268/1200. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4101/1405712793. Глава 65, в которой герой в очередной раз нарушает законодательство магической Британии. Неудивительно, что ночью в туалет Плаксы Миртл я вбежал весьма раздраженным. Северус, которого я посвятил в свои планы, не слишком хотел, чтобы я шлялся ночью по тайным комнатам и изгонял хогвартских призраков. Но я умею быть убедительным. Прежде всего, я напомнил ему, что повышенное внимание Амбридж мне обеспечено, а значит, заняться поисками Гаргульи придется ему и Нику. У Северуса есть законное право бродить ночью по Хогвартсу, те самые ночные дежурства, а Ник еще из прошлой жизни знал все закоулки Хогвартса даже лучше деканов, а я был намерен служить этаким отвлекающим фактором и дисциплину не нарушать, ну, хотя бы в первое время. Думаю, что Амбридж будет так занят тем, чтобы прищучить избранного, при этом не замочив хвост, что не обратит внимания на все прочие нарушения. В каноне она к своей цели перла, как танк, а эта Амбридж не слишком отличается от канонной. В общем, гостиную я покинул вместе с князлами уже после отбоя в виде рысенка. Сонный Перси сам открыл нам дверь, в очередной раз подивился моим размером и диковинности фамильера, который повадился заходить в гриффиндорскую гостиную, но не более. В замке была немаленькая стая князлов и полукнязлов, они перемещались, где хотели, охотились в подземельях на крыс и периодически выясняли отношения в коридорах. Некоторые помеси, скажем, громадный полукнязл Джеммы Фарли, старосты Слизерина, чья маманька, полукнязла, а не Джеммы, само собой, явно согрешила с камышовым котом, выглядели и поэкзотичнее. Их никто и никогда не трогал, как-то не принято было. К тому же многие знали, чем чревато причинение вреда чужому фамильяру, а рассортировать стаю по признаку, кто фамильяр, а кто просто питомец, было невозможно. Так что я спокойненько покинул гостиную, приказал князлам продолжить поиски входа к статуе Гаргульи, и со всех лап помчался в туалет Плаксы Миртл. Северус сегодня должен был патрулировать коридоры, не обойдет он своим вниманием и большой зал, поскольку Ник успел самым подробным образом объяснить, куда исчез маг, изображавший призрак толстого монаха. Ник и Кон непривычно прикрывали мое отсутствие, так что Перси был свято уверен, что я сладко сплю в нашей спальне. В общем, погода, природа и окружающая обстановка вроде бы благоприятствовали одному начинающему некроманту, но чувство злости не проходило. С одной стороны, все вроде бы складывалось благоприятно. Дамблдора отстранили от должности, его сейчас нет в замке, мадам Помфри прочно возьмут в оборот Блэки, и даже Эмбридж меня не особо волновала. Кровавое перо она ко мне вряд ли решится применить, а если и попытается, тогда я ей очень-очень сильно не завидую. Ну, а мелкие придирки можно и перетерпеть, благо у меня есть Пивс, явно соскучившийся по подрывной деятельности. Что же тогда мне так беспокойно? Уже почти добежав до туалета, я словно наткнулся на невидимую преграду и замер. Меня осенило. Все-таки причиной дурного настроения было именно отстранение Дамблдора. До сих пор ему удавалось, пусть с трудом, но нивелировать последствия многочисленных откатов, да и сам замок так или иначе защищал директора. Плюс амулет Гермия находится именно на территории Хогвартса. А сейчас директор отрезан от магической подпитки, последствия откатов начинают проявляться во всей красе, и, думаю, что он сейчас чувствует себя, как наркоман в ломке. А что делает наркоман, когда ему не хватает на дозу своего мерзкого зелья? Он делает все возможное, чтобы достать ее. Для него не существует ничего важнее, и он способен на все. Украсть, ограбить, да хоть мать родную убить. И предугадать его действия невозможно. Несколько минут я обдумывал эту идею, а потом решил, что Дамблдор, хоть и действовал в последнее время не слишком умно, все-таки мог предвидеть такую возможность. То есть у него наверняка имеются всякие интересные штучки, способные все-таки на время нивелировать последствия откатов, тот же капюшон безумия. С другой стороны, доброму дедушке может элементарно не хватить магической силы их подчинить, ее уровень опять-таки падает из-за тех же откатов. Та же самая поттеровская мантия-невидимка. Чтобы отправить Сири в кому, Светоч ею смог воспользоваться, а вот при недавних событиях, нет. То ли это из-за падения его магической силы, то ли из-за того, что поблизости объявился законный наследник, я. Во всяком случае, при любом раскладе, Дамблдор сделает все, чтобы вернуться в Хогвартс, и как можно скорее. А для этого он способен на любую пакость, даже Волдеморта воскресить. И тогда может начаться сумятица, которая перерастет в кровавую свалку, коей, собственно говоря, и была вторая магическая война в каноне. И под прицелом окажутся те, кто мне дорог. Так что либо Дамблдору удастся вернуть себе пост директора, как и случилось в каноне, либо я даже себе не представляю, что будет. Надо его нейтрализовать, и как можно быстрее. Хорошо, что я не один изображаю героя на лихом коне. Есть и Блэки, и Люциус, и Северус. И все они крайне негативно относятся к тому, чтобы детей втягивали во взрослые игры. Найдя причину собственного дурного настроения, я со всех лап влетел в туалет Плаксы Миртлой и быстренько проскользнул в крайнюю от входа кабинку, где и перекинулся, с некоторым облегчением обнаружив, что на сей раз остался в одежде. Вообще-то, с одеждой анимага, песня отдельная. Ок, Яничка, у которых я, собственно говоря, и учился, одежду на теле не сохраняли, поэтому всегда носили с собой аккуратненький такой тючок, который вешали на шею. Кинан на сей счет был весьма противоречив. Там Петтигрю, перекидывавшийся из крысы, всегда был в одежде, а вот в сцене встречи с Люпином-оборотнем, когда Петтигрю удирает, он превращается в крысу и выскальзывает из собственной одежды, которая так и остается валяться неаккуратной кучкой. Сириус же и в каноне, и в киноне и здесь всегда перекидывался в свою анимагическую форму, сохраняя одежду, Сев, кстати, тоже. Но оба они рассказывали мне, что в тот период, когда они только овладевали анимагией, то вынуждены были прятать в визжащей хижине запасные мантии, ибо случалось так, что одежда, особенно на Джеймсе Олене, просто разлеталась в клочки. Ремус и Фенрир умели перекидываться с одеждой, несмотря на то, что были оборотнями. А у меня же получалось через раз, то так, то этак. Видимо, из-за того, что магия в 11-летнем теле еще не обрела должной стабильности, так что я обычно предпочитал раздеваться перед тем, как перекинуться, но сегодня, будучи в растрепанных чувствах, этим не заморочился.